которой ты не можешь разобраться? Лови. Я бросаю ей толстую рукопись вместе с папкой. По крайней мере, 3 килограмма бумаги и картона. Она автоматически протягивает руки, чтобы поймать, из-за чего слегка теряет равновесие и вынуждена сделать шаг вперед, чтобы устоять. На это я и рассчитывал. Я пользуюсь случаем, чтобы прыгнуть ей за спину, захлопнуть дверь и толкнуть задвижку. Она говорит: «Что с тобой? С ума сошел, что ли?» По глазам видно, что она все поняла. Она роняет рукопись, которая рассыпается по облезлому ковру. Заложив руки за спину, опершись о стену, она бросает мне вызов. Маленькая гадюка смотрит прямо в глаза, криво улыбаясь, спокойно ставит ногу на рассыпанные листки и вращает ею, нажимая изо всех сил. Бумага мнется и рвется. «Только не нервничать, не теряться. Я говорю, я хочу всего лишь понять. Это не допрос. Можешь не отвечать. Мне плевать». Ее улыбка становится шире, распространяется на обе стороны. Теперь она симметрична. Должен признаться, что Стефани восхитительна. Это вам не какая-нибудь мелкая пакостница. Я продолжаю. В тот день, когда ты пожелала принять ванну, да? Ты осталась здесь одна и позабавилась тем, что все измазала каким-то дерьмом. Устроила такой бардак, что я забыла рукописи. И потом я не знал, с какой тварью связался. Я и представить себе не мог, что ты ненавидела меня до такой степени. Я даже думал, представь себе, видишь, какой я идиот, что в глубине души ты хорошо ко мне относишься, что твои выходки ревнивой девчонки не что иное, как уловка, чтобы про тебя не забывали. Так как я замолчал, она подумала, что я чего-то жду, чтобы она, например, со слезами бросилась в мои объятия, умоляя: «Прости, о, прости, и я люблю тебя». Желая меня разочаровать, она с улыбкой повторяет: «Мне на тебя плевать». И для пущей выразительности добавляет фиоритуру: «Хочу, чтобы ты сдох». Я продолжаю не ради того, чтобы смутить ее, а чтобы попытаться все же понять последовательность фактов. Ты принесла рукопись в лицей. Там у вас наверняка есть мощная копировальная машина. Ты сделала копию, потом вернула рукопись на место до моего возвращения, и потом продала копию Сучевору. Или, может, отдала бесплатно, из удовольствия причинить мне зло? Сучевор знал, откуда это. Ему знаком мой почерк, так что он меня сознательно ограбил. Он твой сообщник, может быть, даже подстрекатель. В любом случае, вы оба попадете в каталажку». Она рассмеялась. «Дурак несчастный. Ты не сможешь ничего сделать, ничего. В издательском мире все прекрасно знают, что ты один из негров Сучевора. И за это получаешь жалование. Вся твоя продукция публикуется под его именем. Попробуй докажи, что этот текст исключение. Может, у тебя есть контракт, свидетели? Ты остался в дураках. Мсье играл в секрет. Хотел неожиданно, как гром среди ясного неба, появиться на витринах книжных магазинов. Роман века. Фигушки. Ты не можешь ничего сделать. Ничего. Ничего, бедный дурак». Самое худшее, что Стефани права.